Постой, человек, куда без Бога идешь ты жизнью своей? Твоя широкая дорога полна невидимых стезей. Остановись, ведь ты не знаешь, что скоро встретишь на пути. Остановись, куда шагаешь? Видна ведь пропасть впереди. О, человек, в знак сожаления прими совет ты, добрый мой. Остановись, без промедления иди спокойной тропой. Ведь ты не знаешь час разлуки, когда придется умереть, вот смерть протягивает руки, чтоб быстро в прах тебя смотреть. Нет, ты не должен быть слугою греху неверия, тьмы и зла. Зачем тебе идти тропою, где царствует над ней мгла? О, смерть! Ее вся тварь боится, за исключением святых, в которых дух всегда стремится любить Творца во всякий миг. Взгляни, вся жизнь идет в тревоге, земля, планета бедствий ждет. Спастись душою можно в Боге, кто Божье имя призовет. Итак, пред Богом ты покайся, в чаду страстей довольно жить. О, человек! Творцу отдайся и перестань греху служить. Сегодня можно быть прощенным через святую благодать. Сегодня можно быть прощенным, а завтра можно опоздать. О, человек, любви творение, перед Творцом скорей смирись. Он шлет тебе предупреждение, сегодня ты. Остановись. Аминь.